Без цветов, но с полиэтиленовым пакетом. Это Наташе не понравилось. Фи, полиэтиленовый пакет. Согласно советам журнала «Космополитен», от поклонников, разгуливающих по городу с пакетиками, а не с барсетками или, на худой конец, с дипломатами, надо бежать, как от чумы. Ладно, простим на первый раз. Вон какие глаза у него внимательны, явно ждет ее. И ждет нетерпеливо, это радовало. Непонятно только, почему он ей сам не позвонил. Неспешной походкой, еле уловимо покачивая бедрами, Наташа подошла к нему. Он улыбнулся навстречу. «Наташенька, здравствуй». Вот же полез в свой целлофановый пакет и вынул оттуда белочку. Красавицу из серебристого меха с умными, хоть и пластмассовыми, глазками. Передние лапы зверя-игрушки были сложены, будто бы белка держит орех. Однако вместо ореха в меховых лапках красовалась розочка. Настоящая, живая роза с коротким стеблем и роскошным бутоном пурпурного цвета. «Поздравляю тебя, Наташа!» «С чем же?» — кокетливо улыбнулась она, прижимая к себе игрушку. «Ну, обычно я говорю, со столетием канализации города Череповца. А тебя могу поздравить с чем-нибудь другим, с весной, солнцем, с тем, что фонтаны скоро включат». Наталья улыбалась Алексею и белочке. Она уже решила, что зверь будет жить на ее кровати. Как раз к покрывалу по цвету подходит. Девушки, ожидавшие у Пушкина опаздывающих кавалеров, ревниво поглядывали на Наталью и Алексея. «Слушай, тут как на выставке», — сказал он. «Пойдем погуляем». «Конечно, пошли. На бульвары? А ты есть разве не хочешь?» После работы вроде удивился он. Наташа только тут вспомнила, что обедать она так и не удосужилась. Весь день просидела на утренних гренках. «От бигмака не откажусь, или от сосиски в тесте», — скромно призналась она. «А 15 минут потерпишь?» — поинтересовался Алексей. «Так Макдональд же рядом. Да ну ее, эту котлетную!» «Я получил аванс и временно богат. Поехали в «Черную кошку». «Это что, ночной клуб?» «Нет, ресторанчик. Довольно новый, пока приличный. Готовят, пальчики оближешь. Поехали». Первой мыслью было отказаться. Мама чуть ли не с детства вбивала ей в голову, что с малознакомыми парнями в рестораны ходить нельзя. Могут понять не так. И потребовала расплатиться за ужин. В смысле, не деньгами расплатиться. Вот когда ты узнаешь человека поближе и станешь ему доверять. Алексей, кажется, обладал способностью читать ее мысли. Он улыбнулся. «Когда ты узнаешь меня поближе, кухня в «Черной кошке» испортится. Ты разве не знаешь, у нас только в новых местах вкусно кормят. А через год туда же придешь, отравит за милую душу». Ловко он просек, о чем она думает. Право слово, пора ей научиться скрывать свои мысли. А то все по лицу читают, словно по бесплатной библиотечной книжке. «Ну что ж, кошка так кошка», — решительно сказала Наталья. «Только берегись, я голодна, как волк». «Нет, как стая волков». «Аванс большой», — беспечно сказал он и предложил. «Ловим такси?» «Нет, едем на метро». «Ну, должна же она проявить характер. Тем более, что до «Черной кошки» было недалеко, всего 3 остановки. Наталья знала об этом трактире, слышала от родителей, вкусно и стильно, и давно мечтала там побывать. Почти всю дорогу они молчали. Алексей ловил ее взгляд, а Наташа прятала глаза. Она все еще сомневалась, правильно ли она сделала, что согласилась поехать с ним в ресторан. От метро до трактира было 2 шага. У входа их встречал молодой человек со строгим лицом, в странной синей форме и с полосатой палочкой в руках. «Вы в трактир?» Он прошелся по Наташе с Алексеем цепким взглядом. «Столик заказан?» «Ого! Тут еще и столики надо заказывать», — изумилась Наташа. Она вспомнила, как родители жаловались, что цены здесь не слабые, каждый день не походишь. «Да, столик заказан», — спокойно ответила Алеша. Парень махнул полосатой палочкой в сторону сияющей ярким светом двери.